Я не говорю о внешнем виде, хотя и это тоже. Но вы способны смеяться и радоваться. Лея вырастила прекрасный сад и засмущалась, когда я сделал комплимент ее искусству. Вас явно печалит нынешнее состояние дел, и вы ведете какие-то научные исследования. Олег кивнул на заставленный пробирками стол. Причем не похоже, чтобы это были разработки какой-нибудь убийственной дряни. В общем, вы никак не соответствуете вашему образу у фенрианцев, и мне бы хотелось знать причину этого. Причину? Что ж, пожалуй, можно и рассказать. Просто до этого вы слышали историю из уст потомков тех, кто обрек нас на это существование. Но есть ведь и другая сторона медали. Наша сторона. Выслушай, как это выглядело для нас, Союза Вольных Магов Онера, как мы тогда себя называли. Орхиситы напали внезапно. Лесные егеря, защищенные амулетами и потому необнаружимые магическими средствами, скрытно вырезали дозоры, выставленные вокруг города. К утру войско Его Величества Вилама II Крехиста уже оказалось под стенами Онера. Городская стража едва успела закрыть ворота, однако некоторые жители, не попавшие в город, оказались в руках осаждающих. Трех пойманных магов, двух друидов, чьи имена Виссу известны не были, и Тариду, одну из лучших городских целительниц, немедленно принесли в жертву. Им повезло. Крики остальных пленников раздавались все три дня осады с небольшого пригорка, хорошо просматривавшегося со стен. Палачи у Вилама были опытные и старательно выполняли приказ своего повелителя. Ни в коем случае не спешить, чтобы эти язычники прочувствовали всю тяжесть гнева светоносного. Особенно страшно обращались с пойманными женщинами. Маги были бессильны, они не могли даже избавить их от страданий, так как на жертву перед пыткой обязательно надевался все тот же амулет. Затем начался штурм. С самого начала было понятно, что город обречен. Среди магов, находящихся в тот момент в Онере, было не так уж много бойцов, точнее, всего лишь трое. Два светлых, Теодульф, Пламенный Страж, и Виттор, Лезвие Света, и один темный, боевой некромант в отставке, увлекшийся исследованиями в области химерологии и приехавший со своими учениками на проходивший в это время в Онере семинар «Висс, рыцарь отчаяния». При этом более-менее серьезный ущерб врагу поначалу наносил лишь некромант с несколькими своими старшими учениками. Огненные шары Теодульфа и молнии Виттора не причиняли никакого вреда защищенным от прямого силового воздействия орхиситам, а вот поднятые Виссом зомби послушно рвали на клочки королевских солдат и жреческую стражу, не обращая на амулеты внимания. Однако вскоре светлые маги приспособились к необычной ситуации и принялись метать каменные глыбы и разверзать землю под ногами нападающих, что позволило несколько выправить счет. Остальные, находящиеся в городе маги, принадлежали к сугубо мирным направлениям. Друиды, целители, повелители зверей, погодники от светлых и спириты, химерологи и малефики от темных. Разумеется, они также приняли участие в битве, но их возможности было трудно сравнить с силами боевых магов. Утром третьего дня осады, несмотря на все сопротивление со стороны магов и жителей города, войска Фенриана проломили стены и вошли в Онер. Женщины и дети с магами под защитой небольшой части гарнизона заперлись в цитадели, где маги стали готовить стационарный портал на Валенсию. Мужчины с большей частью гарнизона в это время сражались на территории города, чтобы задержать наступающие войска и дать необходимое время на создание портала и переброску людей. Они почти успели. Использовав магию крови, Теодульф, Виттор и Садир, пожилой спирит-селиец, добровольно принесли себя в жертву. Удалось наполнить древний артефакт-накопитель энергией, достаточной, чтобы открыть портал. Но в это время войска Крехиста, перебив защитников, подступили к стенам.